Мистер Мерблс подкрепил свои силы глоточком портвейна и с долей беспокойства, взглянув на Уимзи, который закрыл глаза и, похоже, задремывал, продолжил. «Кажется, я еще не упомянул, каким образом я оказался причастен к этому делу. Мой отец был семейным адвокатом Фентиманов. Унаследовав дело после смерти отца, я, естественно, заступил ему на смену и здесь». Генерал Фентиман, хотя завещать мог немного, не принадлежал к тем безответственным людям, что умирают, не оставив должных распоряжений на случай смерти. Его офицерская пенсия, разумеется, умерла вместе с ним, но небольшой своей собственностью он должным образом распорядился в завещании. Небольшую сумму 50 фунтов он завещал слуге, человеку преданному и во всех отношениях достойному. Еще пару-тройку пустячков друзьям-однополчанам и слугам в клубе Беллона, кольца, медали, оружие и небольшие суммы в размере нескольких фунтов каждая. Вот и мы дошли до основного имущества. Сумма примерно в 2000 фунтов. Она была вложена в ценные бумаги и приносила доход, чуть превышающий 100 фунтов в год. Эти облигации, отдельно поименованные и перечисленные, отошли к капитану Джорджу Фентиману, младшему из внуков, согласно пункту, должным образом сформулированному, где говорилось, что наследодатель, обойдя таким образом старшего внука, майора Роберта, отнюдь не намеревался проявить к нему неуважение. Но поскольку раз Джордж более нуждается в денежной помощи, оставшись инвалидом, женой на руках и все такое прочее, в то время как у старшего брата есть профессия, и никакими обязательствами он не связан. Настоятельная потребность Джорджа дает ему право на эти деньги. Роберт же назван душеприказчиком и наследником имущества, очищенного от долгов и завещательных отказов. Таким образом, к нему переходят все личные вещи и деньги, отдельно не оговоренные в других пунктах. Это ясно? Ясно как день. А Роберта такое соглашение устраивало? О, конечно, да. Вполне устраивало. С текстом завещания он ознакомился заранее и подтвердил, что все это справедливо и правомерно. «И тем не менее», — отметил Уимзи, — «похоже, есть еще небольшой пустячок. Вы явно скрываете в рукаве нечто абсолютно сногсшибательное. Ну давайте, выкладывайте. Это потрясение я переживу, уж каким бы оно ни было». «Настоящее потрясение пришлось пережить мне». В прошлую пятницу, благодаря поверенному леди Дормер, мистеру Притчарду из Линкольн-Инн, он написал мне, спрашивая, не могу ли я назвать точное время смерти генерала Фентимана с точностью до часа и минуты. Я, разумеется, ответил, что, учитывая не совсем обычные сопутствующие обстоятельства, я не могу ответить на вопрос так точно, как мне хотелось бы, но я так понял, что, по мнению доктора Пенберти, генерал скончался до полудня 11 ноября. Тогда мистер Притчард спросил, нельзя ли ему повидаться со мною, не откладывая, ибо ему необходимо обсудить дело крайней срочности и важности. Таким образом, я назначил встречу в понедельник вечером, и по прибытии мистер Притчард сообщил мне следующие подробности. За много лет до смерти леди Дормер, которая, как я уже говорил, отличалась исключительной широтой души, она составила завещание. К тому времени ее муж и дочь умерли. У Генри Дормера родных было мало, и все люди относительно богатые. По собственному своему желанию он недурно обеспечил их всех. А оставшееся состояние, что-то около 700 тысяч фунтов, передал жене, особо оговорив, что она вольна считать эти деньги своей безраздельной собственностью и поступать с ними по своему усмотрению, без каких-либо ограничений. Таким образом, по завещанию леди Дормер, эта изрядная сумма, если не считать нескольких пожертвований филантропического и личного характера, перечислением которых я вас утруждать не стану, поделена между людьми в силу тех или иных причин, более прочих, имеющих право на ее привязанность. 12 тысяч фунтов отходят к мисс Анне Дорланд, все остальное переходит к ее брату, генералу Фентиману, если на момент ее смерти он будет еще жив. Если, с другой стороны, он умирает первым, условия меняются. В этом случае основная сумма отходит к мисс Дорланд, а 15 тысяч фунтов должны быть поровну поделены между майором Робертом Фентиманом и его братом Джорджем. Уимзи тихонько присвистнул. «Целиком и полностью с вами согласен», — промолвил мистер Мерблс. «Ситуация и впрямь в высшей степени затруднительная. Леди Дормер умерла 11 ноября, точнёхонько в 10:37 утра. Генерал Фентиман скончался тем же утром, в котором часу — непонятно. Предположительно, после 10 утра, поскольку именно в это время он обычно приходил в клуб, и со всей определенностью до 7 вечера, когда смерть его обнаружилась. Если генерал умер сразу по прибытии или в любое время до 10:36, тогда мисс Дорлан богатая наследница, а мои клиенты Фентиманы получают только по 7,5 фунтов на каждого. По 7 тысяч, да. С другой стороны, если смерть его наступила хотя бы несколько секунд спустя, после времени смерти мисс Дорланд, ее воспитанница Анна Дорланд получает только 12 тысяч фунтов. Джордж Фентиман остается лишь со скудным существованием, а отошедшим к нему по отцовскому завещанию, в то время как Роберт Фентиман, наследник имущества, очищенного от долгов и завещательных отказов, получает весьма значительное состояние, превышающее 500 000. «Ну и что же вы хотите от меня?» – поинтересовался Уимзи. «Ну как же!» – смущенно откашлялся адвокат. «Мне пришло в голову, что вы с вашими, да будет мне позволено сказать, исключительными способностями к дедукции и анализу, сможете разрешить эту весьма трудную и деликатную проблему, касающуюся точного времени смерти генерала Фентимана. Вы были в клубе, когда наступила смерть, вы видели тело, вы знаете обстановку и вовлеченных лиц, вы в силу своего статуса и характера превосходно подходите для того, чтобы провести необходимое расследование, не создавая никакой лишней шумихи или скандала. Или, скажем, дурной славы, каковые, надо ли уточнять, притят всем заинтересованным лицам. «Да, очень щекотливая ситуация», — проговорил Уимзи. «Весьма и весьма щекотливая». «Именно так», — подтвердил адвокат с некоторой горячностью. «Ведь в нашем нынешнем положении невозможно привести в исполнение ни завещание, ни словом ничего нельзя предпринять. Очень досадно, что все обстоятельства дела не были известны в тот момент, когда тело генерала Фентимана было доступно для осмотра. Естественно, мистер Притчард понятия не имел о двусмысленности ситуации, а я, не зная про завещание леди Дормер, даже помыслить не мог, что свидетельство о смерти, выписанного доктором Пенберти, вдруг окажется недостаточным. «А нельзя ли убедить стороны прибегнуть к полюбовному соглашению?» – предложил Уимзи. «Если мы не сможем прийти к каким-либо удовлетворительным выводам касательно точного времени смерти, тогда, наверное, ничего другого нам не останется. Но на данный момент есть ряд препятствий». «Кто-то жадничает, а? Надо думать, вы предпочли бы не переходить на личности, нет?» «Ну что ж, хорошо. На беспристрастный взгляд стороннего наблюдателя вы столкнулись с примиленькой, просто-таки лакомой проблемкой, знаете ли». «Значит, вы возьметесь разрешить ее для нас, лорд Питер?» Уимзи отстучал пальцами замысловатый фуговый пассаж по подлокотнику кресла. «На вашем месте, Мерблс, я бы снова попытался добиться полюбовного соглашения». «Значит, вам кажется, — уточнил адвокат, — будто моих клиентов ждет верный проигрыш?» «Нет, не могу утверждать наверняка. Кстати, Мерблс, а кто ваш клиент, Роберт или Джордж?» «Ну, скорее, семья Фентимана в целом. Я, разумеется, понимаю, что выигрыш Роберта обернется убытком для Джорджа, но обе стороны хотят только одного — установить истинную последовательность событий». «Ясно. И чтобы я не раскопал, вы готовы смириться с фактами?» «Разумеется. Вне зависимости от того, окажутся ли факты благоприятными или нет, иной линии поведения я для себя и не мыслю», — чопорно отозвался адвокат. «И я об этом знаю, сэр. Но, впрочем, ладно. Я всего лишь имел в виду, Вот послушайте, сэр, вам в детстве не приходилось шуровать палкой или что уж там под руку подвернется в мирной, таинственной на вид заводи, просто проверяя, а что там на дне? Очень часто, подтвердил адвокат. В юные годы я весьма увлекался естественной историей и собрал недурную коллекцию. Если спустя столько лет способен оценить ее объективно. Фауны пруда. А вам не приходилось в ходе исследований сбаламутить тучи чертовски зловодной грязи в этом самом пруду? Ну, дорогой мой лорд Питер, вы меня просто пугаете. О, я и не думаю, что причины для страха есть. Я всего лишь вас предупреждаю. Так, на всякий случай. Разумеется, если вы желаете, я расследую это дело, ни минуты не колеблюсь. Очень любезно с вашей стороны. Ничего подобного. Я-то повеселюсь вовсю. А если всплывет что-то странненькое, так это уж ваша забота. Ведь никогда не знаешь, чего ждать. Если вы решите, что никаких удовлетворительных выводов сделать не удастся, продолжал мистер Мёрблс, мы всегда сможем вернуться к полюбовному соглашению. Я уверен, что заинтересованные стороны стремятся избежать судебного процесса. А то чего доброго, все состояние уйдет на покрытие расходов. Очень мудро. Надеюсь, задача эта выполнима. Вы уже принимались наводить справки? Так, ничего важного. Мне бы хотелось, чтобы вы начали расследование с исходной точки. Очень хорошо. Я начну завтра же и буду держать вас в курсе. Юрист поблагодарил хозяина и откланялся. Уимзи посидел еще немного в задумчивости, а затем позвонил, призывая слугу. «Бантер, будьте добры, новую записную книжку. Напишите на обложке «Фентиман» и приготовьтесь во всеоружии сопровождать меня завтра в клуб Беллона с фотоаппаратом и прочим снаряжением». «Как скажете, милорд. Я так понимаю, ваша светлость начинает новое расследование?» «Да, Бантер, навехонькое с иголочки». «Осмелись полюбопытствовать, перспективное ли это дело, милорд?» «Да, есть за что зацепиться». Тоже справедливое в отношении дикобраза. Не суть важно. Прочь, унылая скука. Бантер, будьте так добры, учитесь смотреть на жизнь беспристрастно. Возьмите в пример гончую, которая с одинаковым, непредвзятым рвением берет след от убийцы или анисовых капель. Я это запомню, милорд. Уимзи неспешно направился к черному кабинетному роялю, что стоял в углу библиотеки. «Нынче вечером никакого баха!» – пробормотал он про себя. «Бах – это на завтра, когда заработает серое вещество!» Под пальцами его рождалась тихая, проникновенная мелодия Перри. «Тщетны труды человеческие, ибо все тень и суета! И копит он богатство, и не ведает, кому отойдут они!» Уимзи вдруг рассмеялся и забарабанил эксцентричный, шумный, режущий ухо этюд современного композитора в тональности с семью диезами.